по которому она перебежала через глубокое ущелье, сгорел. Она даже увидела перед глазами огонь, пожирающий вместе с деревянным настилом моста, знакомые запахи, ощущения, переживания. Наплакавшись в волю, надела длинное платье, большую соломенную шляпу с бантом и долго гуляла по саду, цепляясь тонкой материей за острые колючки. Потом она подняла изодранный подол платья и села на горячую кочку, испытывая настоящее блаженство от прикосновения сухих острых былинок. Ее охватил покой и даже истома. Кажется, она задремала. Очнувшись, долго смотрела на реку, гладила ластившуюся возле ног кошку, читала вслух Ларилею. «А вечером, за ужином?» — спросила у Наты. «Что такое фуфло?» «Зачем тебе это знать, цыпочка? Это нехорошее слово, и оно тебе не идет», — сказала Ната, в которой желание уберечь свою принцессу от всего грязного и мерзкого было столь же сильно, сколь заведомо безнадежно. «Он сказал, что соломин фуфло...» «Кто он, цыпочка?» «Не знаю. Тогда мне было все равно. А сейчас не все равно?» «Нет». Ната согнула пополам алюминиевую ложку и швырнула ею в стенку. Маша на это никак не прореагировала. «Фуфло — это задница, дерьмовый человек», — сказала сквозь зубы Ната. «Соломин — настоящее фуфло». «А я думала, это совсем не то», — разочарованно пробормотала Маша. «Я думала, он, наверное, очень хотел, чтобы я досталась ему. Он ведь не знал, какая я. Я поначалу была такой, как он хотел». Ната грязно выругалась, адресуя эти слова не кому-то определенному, а жизни вообще, этой жизни. «Цыпочка моя! Ты очень красивая женщина, а не какая-нибудь фуфленка. Общаясь с мужчинами, каждая женщина неизбежно становится фуфленкой. Они вынуждают ее на всякие мерзости. Но я, попомни мои слова, не позволю тебе стать фуфленкой». Маша расхохоталась. «Это совсем не страшно, если любишь. Тогда нужно попробовать все на свете. Тогда это только хорошо и возвышает тебя над миром. Но если не любишь, все равно нужно попробовать, потому что тогда окажешься в грязи и мерзости. Как я хочу там оказаться!» Маша вскочила на стол, задрала подол платья, обнажив свои прекрасные ноги. «Смотри! У меня ноги парижской манекенщицы, ужасно развратной с твоей точки зрения. Я занималась в постели с мужчиной всем, что душе угодно, и буду заниматься этим еще и еще. Когда я любила, я была святой, теперь я ненормальная». «Я слышала», — так говорила Соломина Юстина, — «я все слышала, когда лежала с закрытыми глазами, а они думали, будто я ни на что не реагирую. Я на самом деле не реагировала ни на боль, ни на холод, я видела себя издалека. Со мной уже было так, когда я потеряла родителей, но тогда меня спас Анжи. Теперь меня некому спасти. Я хочу погибнуть, сгинуть, потому что поняла, Анджей жив, и он меня навсегда бросил. Все реки возвращаются, но он вернется не ко мне». Маша шагнула со стола на подоконник, оттуда спрыгнула в темный сад, расставив руки точно крылья. Через минуту в оконном проеме появилось ее лицо. Оно показалось Нате невыносимо красивым и очень злым. «Привет тебе от фуфленки, цыпочка! И если ты выпачкаешь в грязи красивое платье, никогда не стирай его, а тащи на помойку, не стирай, слышишь?» Николай Петрович чувствовал себя в присутствии то ли не совсем спокойно. Уж больно взгляд был у парня странный. Словно все время хочет что-то спросить, но никак не решится и откладывает на потом. неразговорчивый малый. Каждое слово приходится клещами из него тащить. Часто за него отвечает Машка, наверное, и ей невмоготу ждать, пока он изволит слово вымолвить. Кого-то он ему напоминает, особенно манерами, походкой, но вспомнить это нет никаких сил, а в общем неплохой парень, воспитанный, уважительный, станет обязательно, когда кто-то входит в комнату, в дверь всегда старших вперед пропускает. Они провели в обезьяньем питомнике часа два, не больше. Маша вдруг сделалась, как она выразилась, скучно и грустно. Николай Петрович позвонил своему другу Звиаду, когда-то вместе учились в партшколе, и они в мгновение ока очутились среди многолюдия и многозвучия истинно грузинской свадьбы под открытым небом. Маше и здесь очень скоро наскучило, но уехать не было никакой возможности, ибо Николай Петрович, а заодно и они с Толей, оказались в разряде самых дорогих сердцу гостей. Когда стало смеркаться, когда тосты стали еще более длинными и восторженными, когда Николай Петрович наконец согласился сплясать лезгинку, предварительно осушив до дна большой литра на полтора рог Кахетинского, Маша шепнула Толе: «Давай незаметно спустимся к морю. Мне как-то уж больно нехорошо. И я так тоскую по нашей веранде и всему остальному. Завтра же попрошу, чтобы он отвез нас домой». Никем не замеченные, они нырнули в густые заросли кизила, отыскали узенькую тропку, ведущую куда-то вбок. Они не боялись заблудиться. Внизу поблескивало море, слева висела хрупкая прозрачная скорлупка неполной луны. К тому же они крепко держались за руки, и Толина рука оказалась Маше самой крепкой и надежной в мире опорой. Стало тихо. Они очутились в неглубоком ущелье, на дне которого журчала речушка. Туда не долетали назойливые звуки и запахи свадьбы. Здесь пахло нагретыми солнцем голышами, отдававшими тепло тихой влажной ночи. Маша любила этот запах. Она знала, точно так же пахнет в сумерках на пляжах Антиба и Ниццы, и это роднило ее с тамошними девушками, для которых весь смысл жизни заключался в объятиях любимого. Она узнала о существовании этих удивительных девушек нынешним летом. Нынешним летом она впервые в жизни увидела море, нынешним летом поняла, что благодаря оболочке, в которую заключено ее «я», это самое «я» может испытывать удивительные, не похожие ни на что доселе, испытанные наслаждения. Все это она узнала благодаря Толе. «Давай присядем», — сказала она. «У меня почему-то дрожат ноги. Я сегодня так устала». Толя видел тонкие, очерченные сиреневато-зеленым цветом поздних сумерек, очертания ее запрокинутого вверх личика. Ему казалось, от Маши пахнет парным молоком. Он так любил этот запах, открыв его для себя совсем недавно. В поселке, где жила его покойная бабушка, коров не было ни у кого. А вот соседи тети Капы по бараку купили в этом году настоящую корову, дававшую по два ведра молока в день. Корова жила в сарайчике возле их курятника, и Толя часто подходил к его закрытой двери и с удовольствием вдыхал запах парного молока. Он напоминал ему степь, которую он никогда не видел. Бабушкин поселок был в сущности пригородом города Мелитополя. Сейчас ему очень захотелось прижаться лицом к Машиной груди. Он был уверен, что это от ее груди исходит запах парного молока. Но он так боялся сделать это, Сегодня он понял, что у него уже не достанет сил лежать с Машей в одной постели, скользя ладонью по бугоркам и впадинкам, покрытым глянцевитой кожей, лаская языком и губами ее шею и находя оттуда полный трепетных наслаждений путь к Машиным упругим, податливым губам. Ни за что не достанет сил, потому что существует нечто помимо собственной воли, разума, понятия о дозволенности и грехе, что управляется какими-то неведомо странными силами извне. Эти же силы привыкли попирать изобретенные людьми законы и приличия. Маша медленно легла на землю, вытянула ноги и сказала: «У меня болит живот». Она взяла Толину сухую, горячую ладонь и положила в едва прикрытую тонким батистовым сарафаном впадинку ниже талии. «У меня еще никогда не болел так странно живот. Точно там что-то изменяется, превращаясь в совсем другое. Как ты думаешь, я могу родить от тебя ребенка?» Толя хотел сказать, что для того, чтобы женщина родила ребенка, нужно сделать то, чего они с Машей еще не делали. Но он не знал, что именно, а лишь смутно ощущал. Эти ощущения он не смог бы выразить словами. «Мы много раз лежали с тобой рядом, в постели», — говорила Маша, лаская Толину руку, покоившуюся на ее животе. «Еще мы целовали друг друга, и ты ласкал меня вот здесь». Она потянула его ладонь вниз, и он почувствовал указательным и средним пальцами, как нестерпимо горяч узенький мостик трусиков между Машиными ногами. «Ты думаешь, от этого не могут рождаться дети?» «Нет, наверное», — не совсем уверенно ответил Толя. «Знаешь, в тех книжках, которые я читала, что-то не договаривают до конца. Всегда. Почему? Интересно. А как же тогда нам об этом узнать? Мне неловко спрашивать у Стеньи. Спроси у мамы. Ты думаешь, она скажет? Ладно, я спрошу у нее. Только мне бы хотелось знать это прямо сейчас. Мне кажется, мы с тобой не умеем делать чего-то самого главного». Маша вдруг замолчала, внезапно вспомнив не то сон, не то обрывок виденного когда-то в детстве. «Я, кажется, поняла это». Она положила свою трепещущую ладошку на бугорок, обозначившийся под Толиными брюками. «Это то, что должно войти вглубь моего живота. Но только я не уверена. Может, мы с тобой попробуем?» Толю захлестнула жаркая волна. Маша объяснила словами то, что ему подсказывали его ощущения. «Я знаю, нам будет очень, очень хорошо». Толя почувствовал, что его пальцы каким-то непонятным образом уже оказались в глубине ее трусиков. Она развязала тесемки своего сарафана, размахнула на две стороны широкое полотнище юбки и теперь лежала перед ним почти нагая в белой пене легкой материи. Его пальцы сами собой легко расстегнули крючки и пуговицы брюк, трусы снялись вместе с ними. Он коснулся кончиком своего напрягшего пениса, Машиного пупка, скользнул ниже, обеими руками, осторожно, снимая с нее трусики. Ее тело напряглось, голова запрокинулась назад, пальцы судорожно вцепились в траву. Еще одно легкое движение. Толя так боялся сделать Маше больно. Он решил сперва нащупать дорогу пальцами, тем более, что они у него были чуткими, привыкшими к Машиному телу, по ним от нее к нему шли токи, и он всегда безошибочно знал, нравится Маше или нет то, что он делает. Его палец попал во что-то горячее и липкое. Он в испуге отнял его и разглядел в тусклом свете луны кровь. Он дико закричал, вспугнув сидевшую неподвижно птицу, и она зловеще прошелестела над ними широкими крыльями. Ущелье подхватило его крик, швыряя точно легкий мячик, а свои неровные склоны ему показалось на долю секунды, что он сойдет с ума, либо провалится в преисподнюю. Он убил Машу, ведь это была ее кровь. «Что? Что с тобой?» Она стремительно села и, обхватив его за плечи, прижала к своей голой, пахнущей парным молоком груди. То ли на тело сотрясали судорожные рыдания, он не мог вымолвить ни слова. «Тебе больно?» — спрашивала Маша, пытаясь заглянуть ему в лицо. «Это я сделала тебе больно. Прости, я не знала. Но, конечно же, тебе стало очень больно, когда он входит в мой живот, а мне... Мне было так хорошо. Даже живот больше не болит. Я... Там столько крови!» Наконец удалось выговорить Толе. «Ты вся... вся в крови!» «Где?» «Там у тебя из живота льется кровь. Это я... я виноват!» «Но ведь мне сейчас совсем не больно!» Маша, наклонившись, увидела на светлой материи сарафана между ее ног темное пятно. «Правда? Кровь? Но почему?» Она пыталась встать, но Толя ей не позволял. Всхлипнув в последний раз, он быстро надел брюки, потом завернул Машу в сарафан и подхватил на руки. «Я отнесу тебя туда, там наверняка есть врачи, и тебя спасут!» — решительно сказал он. «Но ведь они про все узнают, и нам с тобой, тебе сделают что-то очень плохое. Нет, мы им ни о чем не скажем. У меня в машине есть юбка с кофтой. Они ничего не узнают. Мы расскажем все Устинье, ей все можно рассказать».